Глава 12. О том, что жить хорошо и лечить хорошо. «Магистр, жальтесь!» Стоило зайти, я услышала эти мольбы и увидела заполненную адептами аудиторию. Причем все адепты, за редким исключением, выглядели неважно. Но меня смутило не это. Похоже, ко мне на первую пару пришло раза в два больше адептов, чем было в группе. Я уже хотела возмутиться, но вспомнила, как плохо мне самой было утром, и решила излечить всех, а уже потом выгонять лишних. Вот только лечить их каждый раз после ночной гулянки я не собиралась, а потому стоило сразу расставить все буквы алфавита в правильном порядке. Но для начала я улыбнулась, натянула уверенность, как плащ на плечи, и бодро поздоровалась. «Доброе утро!» Эх, знали бы они, в каком состоянии была еще каких-то полчаса назад. «Доброе, наверное», — пробурчал кто-то. «Нет, не доброе». «А можно не так громко?» «Ага, голова сейчас треснет». «А можно выключить солнце? Капец, как от него глаза болят». «Бессовестные», — укоризненно покачал я головой. «Пришли на занятия, так хотя бы вели себя прилично». «Магистр, мы обязательно будем», — пробормотал Рэй, приподняв голову с парты. «Только помогите». «Вы обещали», — поставив локти на стол и держась за голову двумя руками, почти простонала Шейла. «Обещала, но вы же помните, что именно я обещала». «А мы все с копом пришли раньше вас и не помним, кто был в первой десятке», — признался Кайл и с угрозой посмотрел на какого-то парня с наливающимся под глазом синяком. «Ну помогите нам, а? Пожалуйста!» — и состроил умильную рожицу. По аудитории пронесся нестройный гул голосов. Я сделала вид, что думаю, прошлась вперед-назад. «У меня есть условие. Все, кто сегодня здесь присутствует, обязаны выучить это заклинание и научить ему еще одного адепта, любого, лучше соседа по комнате. Это заклинание поможет вам избавиться от похмелья, но еще оно вылечит, если вы почувствуете недомогание из-за простуды. А если применить его при переохлаждении, например, если вымокнете под дождем, то сведете на нет риск заболеть. Если сделаете все вовремя, запущенной болезни оно не лечит, только на какое-то время состояние облегчит». «Научим. Обещаем. Если нужно, я и десяток адептов обучу», — стукнул кулаком по парте Дарил, самый крупный парень в моей группе. Он так посмотрел на свой кулак, будто собрался обещанный десяток учить силой. Но ему сегодня явно было очень нехорошо, и зеленый оттенок лица это подтверждал. «Первые 5 человек выходите ко мне», — скомандовала я. «А на всех сразу наложить заклинание никак нельзя», — посмотрел на меня с надеждой Рэй, провожая взглядом девчонок, которых парни, не сговариваясь, пропустили вперед. «Можно», — пожала я плечами, «но лучше все таки делать между сеансами лечения хотя бы 5-минутный перерыв». «Почему?» — взвыли парни. «Потому что поблизости нет столько туалетов», — немного смущенно буркнула я. «А при чем тут туалеты?» «Надо же, и этого не знают, но ничего, я это исправлю». «Скоро узнаете, а к следующей паре напишите мне небольшой отчет наблюдения о том, как действует это заклинание и какие вызывает реакции организма». «У-у-у-у». Адептам не понравилось задание, но ничего, потом еще спасибо скажут, когда-нибудь. Когда первая пятерка возвращалась в аудиторию, вторая уже бежала им навстречу, вернее, на смену. Посвежевшие девчонки улыбались, но недолго. «А теперь учим заклинание», — обрадовала я их. «Следующую пятерку лечить будете вы?» «Но», — опешила Шейла. «А если не получится?» — округлила глаза Мирта. «Тогда их вырвет прямо здесь, и вам придется убирать после них», — и добавила. «Руками. Магическое заклинание уборки я вам пока не доверю. Вы, судя по всему, пренебрегали и ими». «Руками?» Ужас девушек был неподдельный. И я их понимала, но стимул в обучении — наше все. Я на личном опыте не раз в этом убеждалась. «Но мы умеем убираться магией». «Не верю», — строго ответила я. «Я пока не видела ваших знаний по прикладной магии». «Магистр Эльбланк, это нечестно», — возмутилась девушка, которую я вчера видела танцующей с Леоном. Она не из моей группы. Глядя ей в глаза, я вспомнила, как обнаружила сегодня утром у себя в гостиной Эль Лавалье и из-за своей же доброты нарвалась на допрос, который ждал меня в обед, и истово согласилась. «Нечестно, но никуда не денешься», — посмотрела на оскалившегося Рея. «А вы чему улыбаетесь? Вы в следующей пятерке, а потом будете лечить следующих». Рей закашлялся. И не он один. Но на стоны и мольбы, зазвучавшие в аудитории, я уже не обращала внимания. Мне предстояло обучить своих адептов первому заклинанию от магистра Эль Бланк. Да, еще недавно я даже не могла представить, что это будет заклинание от похмелья. Время до обеда пролетело незаметно. Следующая пара, к моему удивлению и радости, прошла тоже продуктивно. А главное, посещаемость была почти 100%. И это при том, что рыжий магистр Эль Лур предупреждал меня, что адепты ходят на занятия по прикладной магии очень неохотно, и потом из-за этого приходится оправдываться перед ректором. Я подозревала, что именно из-за этого магистр, преподававший прикладную магию до меня, и ставил оценки просто за посещение. Но все равно не понимала такого подхода. Ведь именно магистры Академии обязаны подготовить адептов к будущей службе на стене, отделявшей пустошь от остального мира. Понятно, что насильно знания в чужую голову не впихнешь, и каждый сам ответственен за этот процесс. Но тогда и учить таких адептов в Академии не следовало. Зачем кого-то учить 5 лет, чтобы он остался бездарем и через пару месяцев сгинул в пустоши? Я нервно терла лоб, собираясь с мыслями перед тем, как выйти из своей комнаты, в которую зашла оставить ненужные материалы. «И чего ты мучаешься-то?» — запыхтел рядом Йо-Йо. «Накидывай невидимость и иди на обед. Зачем тебе лишние разговоры?» «Да, я уже думала об этом», — взяла Ижа на руки. «Пойдешь со мной?» «Фу, пойду, конечно. А кто еще тебя защитит, если этим магом кое-что в голову решит ударить?» «Что ударить?» — не поняла я. «Кое-что не сильно приятно пахнущее», — проворчал ежик. «Спирт, что ли?» Ее посмотрел на меня как-то слишком пристально, вздохнул и кивнул. «Спирт, спирт, пошли уж, птичка моя гениальная». «Они ведь меня о тебе расспрашивать будут». «И что? Фу, расскажешь, как все было. Что такого-то?» «Так я же ничего не помню». «Ну вот так им и скажешь». «Так не поверят же», — вздохнула. «А это уже не твои проблемы». «А чьи?» — погладила ежика по упругим иголкам. «Мои. Фу, я их убежу. В общем, я их сильно обижу, если будут наседать». Я от такой заботы расчувствовалась, прижала друга к себе покрепче и шмыгнула носом. Похоже, расчувствовалась не я одна, потому что еж запыхтел и как-то слишком насупленно произнес. «Ладно, пошли, а то у тебя после обеда еще занятия у лекарей. Они уже предвкушают твои иллюзии. Надеюсь, ты покажешь им чей-нибудь особенно заковыристый ливер. Пусть изучают». Гаденько захихикал, а потом засопел. «А то взяли моду достоинства и недостатки магистров обсуждать». «А ты-то откуда это знаешь?» — удивилась я. «Ну, ты же не думаешь, что я все время, пока тебя нет, в комнате сижу, как приклеенный». «А ты не сидишь?» Вот тут мое удивление возросло в разы. «Нет, конечно, я охочусь, а то с нашими запасами еды можно протянуть ноги». «Так у нас и нет запасов», — задумчиво произнесла я, прикидывая, где в замке может охотиться ее. «Фу, надо же, ты об этом вспомнила». «Ладно, не фырчи, съездим в город, как только появится время». «Фу». Вот так, под фырканье, я накинула на нас ее невидимость и вышла из комнаты. В коридоре было безлюдно. Я облегченно выдохнула и застыла на месте. Моя комната располагалась в начале коридора, и перепутать ее дверь с другой можно только очень постаравшись. Наверное, поэтому мне и показалось, что найти чью-либо комнату в академии — плевое дело. Но сейчас, глядя на уходящий вдаль изгиб коридора и безликие одинаковые двери, я поняла, что поиск обители Эль-Мейра может стать настоящим приключением. «Йо-йо, может, ты знаешь, где комнаты магистра боевой магии?» «Я... нет», — уверенно покрутил он носиком. И что мне мешало, пока Эль Лавалье спал, вырвать у него хотя бы один волосок, а лучше целый пучок? Тогда сотворить заклинание поиска было бы секундным делом. Но я не сообразила. Я вообще утром плохо соображала, раз согласилась на эту встречу. Но раз обещала, нужно идти. Все в роду Эль Бланк верны своему слову. Сняла иллюзию, тяжело вздохнула и чуть не застонала от мысли о том, что придется искать кого-то и просить показать мне дверь комнаты боевика. Страшно представить, какие слухи после этого поползут. «А вот Моника точно должна знать, где живут все преподаватели, и не только они», — внезапно добавил ее. «Что?» — отвлеклась я от своих мыслей. «Моника? Кто это? Она здесь работает?» «Она здесь живет». Ёж спрыгнул с моих рук на пол и куда-то посеменил. Я пошла следом. Мое недоумение росло и достигло апогея, когда Йо-Йо остановился напротив подсобки и скомандовал. «Открывай, только сама не заходи и даже не заглядывай. Поняла? Фу». Я кивнула и, пристранно себя чувствуя, потянула дверь за ручку. Йо-Йо проскользнул в образовавшуюся щель и исчез. Я некоторое время тупо пялилась на дверь, гадая, кто такая Моника и что она делает в подсобке. Время шло, а стоять перед закрытой кладовкой, в которой слышалось только шебуршение, становилось странно. Я зазиралась. Может, лучше все-таки просто спросить дорогу у старожилов? Но в коридоре никого не было, видимо, все ушли на обед в столовую. Наконец, дверь подсобки начала медленно открываться. Я подумала, что это йо-йо возвращается, и нагнулась, чтобы поднять его с пола, но из образовавшейся щели рывком, будто ее пнули, выкатилась она! Страховидло размером с йо-йо, с маленькими красными глазками и длинным лысым хвостом. Несколько долгих, невероятно долгих секунд мы смотрели друг на друга в упор, а потом... «Крыса!» — завизжала я не своим голосом. «А-а-а!» Но я вовсе не испугалась, нет. Где я, а где испуг? Магистры не пугаются. А визжала я, как ненормальная, только потому, что сильно испугалась за йо-йо. Да, совершенно точно только поэтому. В себя пришла только, когда оказалась у кого-то на руках, то есть как минимум в метре над землей. Тогда-то мне удалось услышать сокрушённое от йо-йо. «А Моника предупреждала, но магистра своего ты таки нашла». «А?» Не совсем вникла я в его слова. «На кого залезла, посмотри лучше», — посоветовал мне ёж, и я сфокусировала взгляд на том, на чьих руках угнездилась. Но от потрясения нормально говорить смогла не сразу. «Ма-ма...» «Я не ваша мама», — мрачно глядя на меня, заметил Эльмейр. «Магистр Эльмейр, там была крыса, вот такая!» Я развела руки в разные стороны. «Вряд ли», — скептически ответил боевик. «Вы мне не верите?» — посмотрела я на него в упор. «Такие размеры, как вы показали, тянут как минимум на крокодила, а не на крысу». «Неважно, она там была!» Я ткнула пальцем вниз и подняла ноги выше. Эльмейр проследил за этим движением взглядом, хмыкнул и заметил, намекая, что я на нем засиделась. Низковато залезли. Я оценила высоту, на которой меня держал магистр, и заверила его. «Нет-нет, самое то!» И на всякий случай посильнее ухватилась за его шею. «Крысы умеют прыгать», — раздраженно сказал некий невидимый собеседник. И я осознала, что таки да, в прыжке эта тварь меня достанет. Хлопнула глазами и посмотрела на шею своего невольного спасителя повнимательнее, примериваясь, как бы поудачнее на нее забраться. До туда даже крыса-прыгун не достанет. Наверное. «Магистр Эль Бланк», — глядя в мои перепуганные глаза, рявкнул Эльмейр. «Прекратите панику, вы же магистр магии!» «Я не паникую!» — возмутилась и все-таки подтянулась на руках чуть выше. «Я просто не хочу случайно навредить животному!» «Крысе?» «Это Моника!» — внезапно заорал ее. «Она хорошая!» У меня вырвался весьма странный смешок, и я кивнула вниз. Туда, откуда слышался голос ее. «Моника хорошая!» «Так, может, вы тогда спуститесь на землю?» — спросил магистр и попытался меня поставить на ноги. Но я еще морально не была готова касаться ногами земли. Моника хорошая и все такое, пусть, но крысы — моя фобия. Я, конечно, уже пришла в себя, чтобы шарахнуть магией, но все же недостаточно, чтобы соизмерить силу и не превратить Монику в кучку пепла. Фобии — это фобии, а я ее, кажется, с ней подружился. «Нет-нет, меня все устраивает», — я вцепилась в шею Эльмейра покрепче. «А мне вы так на шею не вешались», — ядовито хохотнул невидимый Эль Лавалье. «Просто у тебя в кабинете не было крысы», — усмехнулся Эльмейр. «А может, просто именно твоя шея пришлась девушке по душе?» «Что вы, она просто очень вовремя подвернулась», — буркнула я смущенно и посмотрела вниз, чтобы проверить, действительно ли крыса убежала. «Ну вот, Дан, твоя шея подвернулась, а моя не приглянулась», — хмыкнул из невидимости Эль Лавалье. «Завидуй молча, Марс», — усмехнулся Эльмейр. Их намеки мне не понравились. Крысу я нигде не увидела, паника, наконец, отступила, и я смогла взять себя в руки. «Пустите, магистр, я уже пришла в себя. Прошу прощения». «А если крыса все-таки не убежала?» Выгнул он бровь. Я испуганно хлопнула глазами и сглотнула, а он закатил глаза. «Эйлин, так нельзя, это же всего лишь крыса». Я снова сглотнула. Вот зачем он все время повторяет это слово? «Ладно», — вздохнул Эльмейр и покачал головой. «Я донесу вас до комнаты, а то мы такими темпами не пообедаем». И зашагал по коридору. «Всего лишь крыса», — мысленно передразнила я его. «Для кого-то это так, а для меня это не крыса, а крыса! И я ничего не могу с собой поделать. Да я твари пустоши так не боюсь, как этих зверьков. Кто бы еще знал, почему». Внезапно, прерывая мои размышления, откуда-то с другого конца длинного коридора из-за спины боевика донеслось. «Магистр Эльмейр!» И я, услышав этот бархатистый грудной голос, вдруг осознала, что боялась совсем не то существо, которое нужно бояться.